37. Как оказалось, двое уцелевших волхвов воспользовались искусством призыва и помощью демонов. Крупные и яростные те появились, заполнив собой половину зала. Один в золотистом плаще с выгнутыми рогами и черепом лошади, второй в синих одеждах с прямыми толстыми рогами и длинными пальцами-кинжалами. Демоны знали, что лучше не вставать у меня на пути, но волхвы, призвавшие их, были сильными управленцами и заставляли драться насмерть. Что ж, пусть будет смерть. Моей рукой это возможно устроить. Я раскрыл ладони, и черные мечи, лежавшие на полу, молнией подлетели ко мне. Оружие было слишком мелким, но, взяв его в руки, я одарил мечи собственной силой. Одного взмаха хватило, чтобы они увеличились в размерах сразу в несколько раз и вспыхнули красным огнем. Демоны тоже приготовили по мечу, ничуть не меньше размера, чем мои, и без промедления кинулись в атаку. Наши клинки встретились и разразились молниями. Рыцарский зал содрогнулся, со стен осыпалось человеческое оружие, мелкое и хрупкое, пол затрещал и хрустнул, ощетинился обломками от натиска могучих ног, огромные куски камней откололись с потолков и рухнули вниз. Бой был неистовым и коротким. В густой каменной пыли и водовороте молний мы сшиблись насмерть. Клинки не просто звенели, они громыхали раскатами и вспыхивали пламенем при каждом взмахе. Первый демон лишился лошадиной головы после третьего удара. Его гигантский череп подлетел вверх, рога скребанули потолок, а потом останки воинов взорвались сверкающими осколками и растворились в раскаленном воздухе. Второй демон в синем плаще тут же отступил и склонил передо мной голову. «Простите нас, темный господин», — сказал он. Волк, что управлял им, это был Тарот, вскинул руку, и призванный воин опять поднял на меня меч. Его клинок полыхнул голубым огнем. Демон с рычанием бросился в бой, хоть и понимал, что доживают последние секунды. Я разрубил его надвое. Предсмертный свет демона ослепил даже меня. Яркая вспышка озарила зал и медленно погасла. В ее затухающем свете я увидел, как путь к человеку в кресле мне преграждает последний волк, оставшийся в строю. Это был Херифорд. «Отступи или встреть свою смерть!» — прорычал я ему. «Я никогда не отступаю, как и ты!» — громко ответил Херифорд. «Уйди с моей дороги, ты слаб! Ты потратил силы на реинкарнацию моей сестры, тебе не выстоять!» Вместо ответа он прикрыл глаза и сложил руки в молитвенном жесте. На тыльных сторонах его ладоней вспыхнули татуировки призыва. Они отделились от кожи и закружились в воздухе вокруг его рук, объединяя в одно слово — его настоящее имя. Херифорд умел, как и я, призывать самого себя. Для этого ему не нужна была сила Энормоса, как мне или моей сестре. Херифорд был совершенно иным существом. Его имя вспыхнуло лучами во мраке зала и исчезло, после чего бездыханное тело волхва повалилось на пол, а силуэт в светлой мантии остался стоять. Теперь это был длинноволосый юноша, худой и статный. Херифорд опустил руки и шагнул вперед. Этот шаг в одно мгновение изменил его размеры. Юноша вырос на глазах и теперь ростом сравнялся со мной. За его спиной поднялись белые перепончатые крылья, сияющими когтями на изгибах. Они коснулись сводов потолка и процарапали камни, оставив на них борозды. В руках Херифорда появился белый посох с трезубцем. Противник немедля приготовил его к бою, взяв орудие в одну руку. «Значит, ты выбрал смерть, мой друг», — громко сказал я. «Даже такой, как ты, не закроет мне путь к свободе». Мы одновременно бросились в атаку. Мои клинки распороли воздух, устремляясь в грудь Херифорда. Он успел подставить посох, крутанул его и отшиб меня назад. Крылья подняли его под потолок, а уже оттуда из его посоха в меня посыпались белые сияющие стрелы, божественный карающий град. Я подкинул клинки вверх, высвобождая руки. Из моих раскаленных ладоней вырвался огонь, загудел и образовал щит, закрывая меня от натиска Херифорда. Его стрелы шипели, стучали об огненную защиту, искрили, трещали и вспыхивали, но не доставали меня. Я подхватил падающие мечи и под прикрытием раскаленного щита снова атаковал Херифорда. На этот раз метнул в него один из своих клинков. Меч прорвал стену огня и, сбивая стрелы, устремился в противника. Херифорд увернулся, но черное лезвие все же успело резануть прядь его длинных волос. Несколько волосков упали вниз, Херифорд поморщился от боли, в его глазах вспыхнул гнев, а в гневе он был страшен. О да, Божественный гнев бывает смертельно опасен. Единственное, что давало мне шанс отразить его ярость, это то, что Херифорд ослабел после ритуала и бился не в полную силу. Он опустил посох. Поток стрел прекратился. «Оставь борьбу!» — выкрикнул он, глядя на меня сверху вниз. «Покорись хозяину печати, покорись! Оставь свою гордыню, темный князь! Перестань верить в свою свободу! Ты никогда ее не получишь! Ты погибнешь, гоняясь за ней из вечности в вечность!» Я сделал виртуозный мах мечом и покачал головой. «Если я перестану верить в свободу, что тогда мне останется?» Херифорд сложил крылья и опустился вниз. Он перевернул посох трезубцем вниз и одним ударом вонзил его в пол. Рыцарский зал опять вздрогнул, плиты под ногами сдвинулись и потрескались, из образовавшихся щелей пробился свет, а вместе с ним оттуда потянулись белые шипастые стебли. Они стремительно росли, извивались змеями и тянулись ко мне. Я резанул по кругу, перерубая лианы, но на их месте возникло сразу несколько других, еще более сильных и быстрых. Их не брал ни огонь, ни клинок, ни удары кадо. Когда-то я слышал о таком оружии, но никогда с ним не сталкивался. Его называли «терновник милосердия». Только где тут милосердие? Им тут и не пахло. Цепкие стебли спутали мне ноги, обхватили колени, оплели туловище и сдавили грудь, добрались до плеч, стянули шею, правую руку, держащую меч, лианы окутали плотнее всего, вместе с мечом, не давая им даже пошевелить. Левая рука еще двигалась, но и ей оставалось недолго. Терновник милосердия сковал и окутал со всех сторон. Шипы впились в тело, а стебли не просто скрутили меня, но еще и пытались разорвать. Херифорд оставил посох в полу, чтобы терновник не иссяк, и подошел ко мне. Гнева в его глазах я больше не увидел. Он приблизил ко мне свое бледное лицо и спросил. «Ты смирился?» «Не дождешься», — процедил я сквозь зубы. «Ты перестал верить в свободу?» «Хрен тебе, приятель!» Херифорд улыбнулся и указал пальцем себе за спину. «Тогда посмотри туда. Что ты видишь?» Я проследил за его рукой и увидел щит Софи. На нем остался всего один слой. Она держала эрк из последних сил. Это было уже заметно. Слой сферы дрожал и тускнел с каждой секундой. «Ну, как тебе?» — поинтересовался Херифорд. Ничего не отвечая, я сжал левую ладонь в кулак и потянул руку вверх, к груди, преодолевая сопротивление стеблей терновника. Он давил на меня. А я давил на него. Шипы рвали тело, но я продолжал поднимать руку. Херифорд шагнул ко мне в тот самый момент, когда лианы, державшие меня, лопнули, и по терновнику пронеслась дрожь. Я размахнулся и сработал левой, угостив противника коротким и точным ударом. Именно так бы и поступил Рэй Питон, уличный парень из Лэнсома. Кулак угодил Херифорду под подбородок. И если бы я был человеком, то противник просто отшатнулся или, не удержав равновесия, упал бы на спину. Но человеком я не был, а значит, и мой апперкот не был человеческим. Херифорда отшибло вверх, под самый потолок, и удержаться ему не помогли даже крылья. Он рухнул прямо на свой посох, торчащий из пола. Посох треснул, тело Херифорда сделало кувырок и ударилось в стену. Терновник милосердия, потеряв связь с посохом, тут же развалился и дряблыми ветвями попадал к моим ногам. Пока Херифорд не поднялся и не дотянулся до своего оружия, оно хоть и треснуло, но вряд ли потеряло силу, я бросился на него. По пути подобрал второй меч и подскочил к противнику. Длинноволосый юноша успел лишь приподняться на локтях, посмотреть мне в глаза и прошептать: «Хороший удар, Рэй». Оба черных клинка вонзились ему в грудь. Я провернул их внутри тела Херифорда, быстро рванул в бока и, еще раз размахнувшись, рубанул по плечам, отсекая противнику обе руки. Херифорд не издал ни звука, даже не дернулся. Он смотрел на меня и ждал, когда я завершу схватку его смертью. Ведь не только он знал мой мартем, но и я его. Я положил мечи на пол, обернулся и отыскал глазами белый посох. Вытянул руку в его сторону, и оружие Херифорда, перекатившись по изуродованному полу, поднялось в воздух. В моей ладони оно оказалось уже через пару секунд. Посох опалил мне руку, но я стерпел. Затем занес оружие над лежащим передо мной противником, направив трезубец ему в шею, поднял его выше Еще выше. До встречи, мистер Смит, попрощался Херифорд. Свидимся, архитектор, ответил я. Прозвучал глухой удар. Трезубец посоха пронзил шею юноши, так в нем и оставшись. Херифорд закрыл глаза и выдохнул, а вместе с дыханием исчез и он сам, и его белое оружие. Только тело бездыханного волхва осталось лежать посреди зала. Я поднял с пола мечи и выпрямился. Больше никто не мешал мне добраться до маленького человека в кресле. А он все еще сидел в нем, откуда и наблюдал за сражением сильнейших. Он улыбался. Этот навозный червь улыбался. «Ну, чего стоишь?» — спросил он. Я рванул через зал, преодолев его за мгновение, и горой навис над человеком, а тот даже с кресла не встал, даже глазом не моргнул. Он продолжал улыбаться. Меня захлестнул гнев. В дело пошли мечи, но ни один из них не смог даже приблизиться к человеку в кресле. Клинки жалобно звякнули, будто натолкнулись на невидимую преграду. «Ты не сможешь меня убить», — сказал человек, «потому что я твой хозяин». «А теперь поклонись, темная тварь! Поклонись мне, ну!» Он поднялся с кресла и вытянул вперед правую руку с печатью. Рисунок льва сверкнул на перстне, завораживая блеском. «Приказываю, поклонись мне, темный князь!» — повторил человек и сжал ладонь в кулак. В памяти тут же всплыли слова Херифорда. «Невозможно!» «Ему невозможно сопротивляться. Мы проиграли!» Он оказался прав. «Мы проиграли!» Я склонил голову перед своим хозяином. «На колени!» — был его следующий приказ. И я опустился на колени. «Невозможно! Ему невозможно сопротивляться! Мы проиграли!» Пульсировало в голове. «Целой!» «Целуй перстень, ну!» Человек приблизил ко мне руку с печатью. «Ну же, не стесняйся и не заставляй меня ждать!» Я склонился низко, почти приник к полу и прикоснулся губами к ненавистному перстню со львом. «Хороший слуга!» — кивнул мне хозяин. «Ты лишил меня помощи своей сестры, зато послужишь мне сам. Все же ты сильнее, чем она, поэтому заменой я доволен. Твоя сестра, наверное, уже переродилась, но мы обязательно найдем ее. Ты ведь поможешь мне? Она помогла вернуть тебя, и ты поможешь вернуть ее, правда? А потом вы снова будете вместе». Я промолчал, так и не подняв головы. «Никогда не смотри на хозяина. Первое правило. Никогда не разговаривай с хозяином. Правило второе». «А теперь...» «Принеси мне остальные печати», — сказал он. Я поднялся и с высоты своего роста оглядел зал в поисках тех, кто носил перстни. Эти люди все так же лежали без сознания по углам. Не приближаясь к ним, я выставил руку вперед, а потом отвел обратно к себе. Печати снялись с пальцев сами. Четыре реликвии поднялись в воздух, медленно двинулись в сторону хозяина и легли на ковер у его ног. Он удовлетворенно хмыкнул. «Хороший слуга. Вот так мне нравится. Ты нашел для меня печати. Ты уничтожил рингов, убрал их охрану, убил и ослабил своих друзей. Ты сделал все, что надо, и даже больше». Человек наклонился, изгреб печати с ковра, стиснул их в ладонях, после чего опять устроился в кресле. «Вот, смотри!» — громко и гордо объявил он. «Они у меня. Все пять, слышишь? Все пять! Великий дар вернулся в мой род, в мои чистые руки. Теперь я, и только я, смогу создавать любые артефакты. Я Леонис Редвик Нельсон, потомок великого алхимика и единственный выживший из своего истребленного рода. Я, только я!» Моя память вдруг выдала звонкий мальчишеский голос. «Эту смесь я назвал сумрачные порталы имени Филиаса Юджина Редвика. Круто, да?» Фамилия этого мальчика была Редвик, как и у моего хозяина. Они, оказывается, из одного рода. того самого рода великих алхимиков, создавших печати, и мой хозяин ошибался, когда говорил, что из всей семьи выжил только он». «Круто», — прошептал я, будто отвечая на вопрос далекого мальчишки. Услышав, что я заговорил, хозяин очень удивился. Такого себе его слуги никогда раньше не позволяли. «О, ты настолько восхищен!» Улыбка опять появилась на его потном лице, и он охотно поделился. «Год назад проклятый Херифорд чуть не уничтожил весь мой род. Он рыскал по Хэтчеру, как волк в поисках добычи. Откуда-то он узнал, что род алхимика жил в полях. И он нашел нас в Риверфолл. Убил всех, даже малышку Кристи. Убил всю семью Ратвиков». Улыбка сошла с его лица, но скорби не появилось. Зато он стиснул перстни сильнее и прижал их к груди. «Херифорд не знал, что остался выживший», — продолжил он. «Мне повезло, я избежал смерти, потому что был в усмерть пьян. У нас в тот день был семейный праздник. Моя семья хранила секрет своего рода, передавала печать из поколения в поколение. Хозяева сменяли друг друга, а о тайнике знали немногие. Но я решил, что пора явить себя миру, восстановить дар и выйти из тени. Лев давал мне прекрасный навык склонять людей на свою сторону, вот и император Тадеуш от сотрудничества не отказался. А Херифорд как раз состоял у него на службе. Так приятно было им помыкать, так приятно! Как и тобой, мой темный слуга!» Я опять опустил голову. «Значит, Фил Ретвик не просто мальчик, сохранивший рецепты своего деда. Он потомок великого рода алхимиков. Вот откуда в нем такая сила даже без Кадо. Вот как он создавал свои порталы, не будучи адептом. Овиум давал ему совсем крохи Кадо, однако мальчишка все равно делал то, что делал. Только без благословения дар семьи Ретвиков проявлялся плохо. Но теперь... теперь все будет иначе». «А вот и София», — голос хозяина оборвал мои мысли. «Добро пожаловать в нашу уютную компанию, дорогая. Долго же ты сопротивлялась. Ты к Теодору Рингу неровно дышишь? Или все же к тому, кто был внутри него, к нашему послушному темному князю? А мама не говорила тебе, что лучше не интересоваться плохими мальчишками?» Он вдруг перешел на злой крик. «София, открой глаза! Посмотри на льва, посмотри!» Я обернулся. Щита уже не было, и тело Ринга теперь лежало беззащитным, а рядом с ним стояла Софи с плотно закрытыми глазами. «Рэй! Рэй, ты слышишь меня?» — выкрикнула она. «Рэй, вернись в тело! Только оно защищает тебя от влияния печати! Вернись!» «Он не может вернуться, глупая!» — перебил ее хозяин. «Потому что не было такого приказа!» «Рэй!» «Заткнись и открой глаза!» — рявкнул хозяин и приказал уже мне. «Открой ей глаза, сейчас же! Заставь ее посмотреть на льва! Вырви ей веки, она даже сопротивляться не сможет, потому что истратила все Кадо на щит, все до последней крупицы! Не так ли, Софи?» Софи ничего ему не ответила, а только плотнее зажмурилась. Она не видела, но чувствовала, что я надвигаюсь на нее, чтобы исполнить приказ хозяина и заставить ее посмотреть на печать. «Рэй, вернись в тело, прошу тебя!» — опять заговорила Софи. «Вернись, оно умирает, но есть еще время, еще несколько минут, вернись!» «Говорю же тебе, он не может вернуться!» — уже спокойнее напомнил ей хозяин. «Он уничтожил всех своих друзей! Что ему стоит и тебя уничтожить?» Софи замолчала. Но как только я приблизился к ней, она вдруг выкрикнула во всю глотку. «Пора!» Внезапно со стороны входных ворот в зал ворвалось пламя, раздутое воздухом. Вихри и мириады вспышек, настоящая огненная буря, раскаленный шторм. И такой пылающий ураган могли устроить только двое мастеров стихий — огня и эфира. «Он уничтожил не всех друзей!» — громкий мальчишеский голос слился со звуками гудящего пламени. «Ну, конечно, не всех! Самых крутых он оставил на десерт!» — добавил второй мальчишеский голос. Хозяин вскочил с кресла. «Значит, сейчас уничтожит!» Рука с печатью вновь вытянулась вперед. Последовал приказ. «Убей обоих!» Я оставил Софи и бросился на мастеров стихий. Мне хватило одного удара, чтобы откинуть их в стену, но чтобы добить, надо было подойти поближе. Я не торопился, потому что торопиться приказа не было. В любом приказе можно найти какую-нибудь брешь. «Рэй, слушай, давай сначала поговорим, а?» — прохрипел худой парень в очках, сползая по стене. «Научную статью ему расскажи, должно помочь!» Корчась от боли в углу, усмехнулся другой парень, светловолосый приземистый крепыш. «Странно, что они оба сюда явились. У них ведь не было шансов. Огнем меня не остановить, только отвлечь». «Отвлечь? Так вот, зачем они пришли? Отвлечь! Не только меня, но и хозяина!» Я обернулся в тот самый момент, когда за его креслом появилась рыжеволосая девушка. Он ее не заметил, а она не боялась смотреть на печать. Реликвия Ретвиков больше на нее не действовала, потому что она переродилась дважды за жизнь, как и я, когда попал в тело Теодора Ринга. В руке девушка держала меч, взятый тут же, в рыцарском зале. Готовясь к удару, она подняла оружие с таким выражением лица, будто столетиями мечтала это сделать. Клинок резанул воздух и опустился точно на правую руку, лежащую на подлокотнике кресла. Вой хозяина показался мне музыкой. Кровь хозяина показалась мне божественным источником. Отрубленная рука хозяина. Рука ничем мне не показалась. Теперь это была просто рука. Окровавленный обрубок, ничего больше. От боли и ужаса хозяин выронил все печати на ковер, упал на колени и потянулся к отрубленной конечности, но девушка отправила обрубок в сторону коротким пинком. Хозяин распластался на животе и пополз в сторону своей мертвой руки. Кровь хлестала из его раны, но он будто не замечал боли, полз и полз, как червяк в грязной жиже среди разбросанных бесценных реликвий. «Что ты наделала?» — стонал он, елозя по ковру. «Что ты наделала? Кто ты такая? Кто ты?» Девушка наступила на отрубленную руку хозяина и тихо ответила. «Его сестра». Она посмотрела на меня. Ну а я ринулся к ненавистному человечишке, больше не имеющему надо мной власти, чтобы добить его, разорвать в клочья, стереть его в пыль. «Рэй, времени не осталось!» Отчаянный выкрик Софи заставил меня остановиться. «Вернись в тело, оно умирает! Если не вернешься, тебе придется переродиться прямо сейчас, месть или жизнь! Выбирай сейчас, месть или жизнь!» Мой взгляд опять вернулся к рыжеволосой девушке. «Его сестра... моя сестра. Если я не вернусь, мы снова расстанемся, и на этот раз нас разделит не хозяин. Нас разделят время и неизвестность». «Рэй!» — София обхватила тело Теодора Ринга за плечи. «Он умирает! Вернись, прошу тебя!»